и она решила уйти с дороги. Когда? Как? Когда это случилось? 15 апреля. Да, в тот самый вечер, в отеле, после того, как мы уехали. У нее был с собой какой-то яд, и она его приняла. Господи! Анна молчала несколько секунд, потом перекрестилась и прошептала: «Господи, помилуй душу новопреставленной рабы твоей Натальи, и нас, грешных и виноватых, помилуй, Господи, Господи!» Из глаз ее потоком хлынули слезы. «Мой трогательный малыш, и у тебя, как всегда, нет платка», — ласково сказал Каменев, дав ей немного выплакаться. «Вот, возьми мой». «Не надо!» Анна схватила с подноса бумажную салфетку, вытерла лицо и высморкалась. «А теперь, Анна, возьми себя в руки и запомни самое главное. Если кто-нибудь будет расспрашивать тебя о Наталье, ты не должна говорить ни слова о том вечере в отеле. А если меня вызовут в полицию, Костя, ведь этим непременно займется полиция. Она уже занимается, и меня уже допрашивали. В полиции знают о твоем существовании и даже, похоже, догадываются о наших с тобой отношениях. Думаю, что тебя тоже могут вызвать». «Ну, так что же?» «Как что? Тебя будут спрашивать о наших отношениях». «Костенька, я скажу всю правду». «Какую правду, малыш? Ты хочешь посвящать полицейских в перипетии нашей любви?» «Нет, я только скажу, что это мы с тобой виноваты в смерти Натальи». «Так». Каменев оставил ее руку и откинулся на стуле. «Ну-ну. Чего-нибудь в этом роде от тебя и следовало ожидать». «Разве я не права, Костя?» «Анна, глупая ты девочка. С точки зрения уголовного права мы не виноваты в ее самоубийстве. Мы виноваты, Костя. Виноваты в том, что любили друг друга так долго и верно? Ты хочешь сказать, что это наша любовь убила ее?» «Не любовь, грех. Это наш с тобой грех убил ее». «Но не с точки зрения закона. Полицию любовь не интересует, Анна. Ее интересует только одно — было это в самом деле самоубийство или...» «Убийство? Ты хочешь сказать, что полиция может заподозрить нас в том, что мы сговорились и убили Наталью?» «Какая чушь!» «Может, Анна, очень даже может. И мы с тобой обязаны это учитывать». «Но если мы будем говорить правду, в полиции поймут, как обстоит дело на самом деле. Не идиоты же там сидят». «Ты со своим чувством вины только запутаешь все дело и вызовешь подозрения, которые без твоих покаянных настроений могут и не возникнуть. Возможно, я просто перестраховываюсь, но я уже боюсь потерять и тебя тоже. Ты боишься, что нас могут арестовать по подозрению в убийстве?» Каменев кивнул. «Но это вряд ли. Хотя это было бы только справедливо, ведь это мы довели твою жену до самоубийства». «Не смей так говорить, Анна. Никто не знал, что Наталья способна на такую глупость. Ты всегда это знал, Костя». «Я знал? Да-да, ты. Сколько раз ты мне твердил, что не оставляешь Наталью только из опасения, что она что-нибудь с собой сделает. Ты же не лгал мне, когда так говорил?» «Я не лгал тебе. Она постоянно меня этим шантажировала». «Знаешь, Костя, а ведь я должна просить у тебя прощения. Я не очень верила тебе. Я иногда думала, что это только отговорки, чтобы оправдать свое нежелание развестись с Натальей. Прости меня, если можешь». «Ах, дорогой мой малыш, да я прощаю тебе все, что ты делала и думала, и все, что ты еще будешь делать и думать. Не об этом сейчас речь, не о наших с тобой отношениях. Ты не понимаешь?» «Нет-нет. Я-то как раз все понимаю. Это ты еще не понял, Костя, что Наталья все-таки добилась своего такой вот страшной ценой, но она нас разлучила». «О нет, моя милая, нет, разлучить нас невозможно. Просто сейчас нам надо собрать все наши силы и пережить это кошмарное время. А потом мы снова будем вместе и уже навсегда. Я никогда не скрывал от тебя, что жалею Наташу и не могу поступить с нею жестоко. Она мне грозила, но теперь, когда все же это случилось, я твердо знаю, мы не должны поддаваться панике и поступать так, как она замыслила. Я скорблю о ней, но вместе с тем я испытываю и облегчение, что этот невыносимый террор окончен». «Костя!» «Да-да. Мне стыдно, мне страшно, но это так. И сейчас мы...